Июнь, 25-е. Милые папа и мама, не огорчайтесь очень и не ужасайтесь тому, про что я вам буду писать. Мама была справедлива, говоря, что не конча стулой, дело не решено. Теперь оно решено, но иначе. Сережа уехал в Тулу и написал оттуда письмо, что она в отчаянии, девочка очень больна, что так вдруг, как мы хотели, нельзя кончить, надо время, что сам он в отуманенном состоянии под чужим влиянием, то есть или под ММ, или под моим, и все твердит: дайте время, подождите. Вчера писал он со станции по дороге в Покровское к Машеньке, куда уехала помнится. Последние его два письма так мне показали ясно несчастье его семейства, его мучения, нерешительность. Маша, Левочка у ней был сегодня, с такой крутостью и покорностью идет на все, и так ей это тяжело, а через это ему тоже, что я решилась и написала ему отказ. Не удивляйтесь и не горюйте об этом, иначе я сделать не могла, у меня бы всегда это было на совести. А теперь, может быть, все будет к лучшему. Писать вам подробнее и больше и трудно, и не могу. Не расстраивайтесь этим. И ты, милый папа, смотри на это как можно легче. Все пройдет, и все будет хорошо. Целую вас крепко. Мамаша, вы тоже меня не очень жалейте. Я поступила очень хорошо. Таня. Далее приписка Льва Николаевича. Что прибавлять к этому чудному письму? Все это правда, все от сердца, и все это прелестно. Я всегда не только любовался ее веселостью, но и чувствовал в ней прекрасную душу. И она теперь показала ее этим великодушным, высоким поступком, о котором я не могу ни говорить, ни думать без слез. Он виноват кругом и неизвиним никак. Ему надо было прежде всего кончить в Туле. Мне бы было легче, ежели бы он был чужой и не мой брат. Но ей, чистой, страстной и энергической натуре, больше делать было нечего. Стоило ей это ужасно. Но у нее есть лучшее утешение в жизни — знать, что она поступила хорошо. К лучшему или к худшему это поведет ее? Этого никто не знает. Мне же всегда казалось, и теперь больше, чем когда-нибудь, что он ее не стоил. Дай Бог ей силы перенести это. Первый день был тяжел, она ничего не ела, не спала и все плакала. Теперь она спит в первый раз, и завтра мы едем в Никольское. Кроме того, ежели точно они сильно любят друг друга, ничто не потеряно. Поступок Тани должен показать ему, что он теряет в ней. Одно, что я знаю, это то, что они не должны и не будут видеться до тех пор, пока он не будет совершенно свободен. Но ее решение кажется серьезным, тем-то оно и трогательно. Она несколько раз нынче повторяла: «Теперь я не выйду за него ни за что». Решение это пришло ей вдруг и совершенно неожиданно. Вдруг из ребенка она сделала женщиной, и прекрасной женщиной. Не знаю, как вы оба примете это, и боюсь и вашего горя, и упреков, которые вы, может быть, сделаете нам. Говорите все, что вы думаете. Но горевать не о чем. С таким сердцем она не может быть несчастлива. Прощайте. С замиранием сердца жду вашего ответа. Адрес: в Чернь, село Никольское. Имение Никольское Тульской губернии Чернского уезда находится в 100 верстах от Ясной Поляны. Примечание. Позднее это имение перешло к старшему сыну Льва Николаевича, Сергею Львовичу. Он выстроил прекрасный дом, посадил сад, огород,